Так это, на помойке подобрал, — сказал голубь, плохо выговаривая слова. — Ну, это брось пеньку трепать, на помойке нашел, — дернул головой старик. — Слямзил где-то. — Да нет же, говорю, точно на помойке. Вот чтоб мне в порох истолочься. — Ну тогда чего же, рассказывай, как дело было. Люди, видишь, интересуются, — сказал старик. И точно, бездомные, позабыв про свой суп, столпились вокруг мужика и слушали его, раскрыв рты. Валандался как-то возле этой Пантелеевской больницы. — А где это у нас больница такая? — спросил старик. — Да это не больница, это сумасшедший дом, — пояснил ему кто-то. — Так вот, — продолжил голубь, — гляжу, через пустырь барыня идет. Но, а дело утром было. Думаю, что это ее в такое время сюда занесло. Неспроста, думаю, ну и прилепился я к ней. Ну, это она идет, это, озирается, и, значит, задумала что-то. Ну, я не отстаю, все за ней крадусь. Ну, подошла она к мусорной куче. Открыла редикюлю. Так у нее редикюля была? Барыни без редикюля не ходят. Вот раскрыла она редикюль-то. Достала чуть. Швырь в мусор. И ходу оттуда. Ну, я обождал, пока она с виду скроется. И к тому месту. А там вот эта ложка в платок завернутая лежит. Ну, я ее и прихватил. Не пропадать же добру. — А чей-то она ее того выкинула? — спросил его кто-то из бездомных. — Наскучила, видать, вот и выбросила, — ответил, не думая, мужик, сам же зачерпнув супа со словами. — Сейчас глянем, вкусная ты ложка есть, аль нет? — отправил ее себе в рот. Бездомные, собравшиеся возле Чумазова, зачарованно смотрели на него и, судя по выражениям на лицах, ждали каких-то ошеломляющих результатов. И дождались. Маленькие серые глазки мужика вдруг остановились. Он медленно вынул ложку изо рта и тупо на нее уставился. — Чего? — вопрошал старичок душегрейки. — Хороша ложка! Чумазый что-то хотел сказать. Он по рыбье захлопал губами, но сказать так ничего и не смог. Вместо слов изо рта его, разбавленная супом, хлынула кровь. На мгновение бездомные замерли, после чего все разом загалдели. Каждый лез к мужику и, дергая его за рукав, пытался узнать, что случилось. Откуда кровь? Кто-то кричал, что это чахотка. Сам Чумазый, пытаясь что-то проговорить, раскашлялся, и изо рта его что-то вывалилось и противно шлепнулось на дощатый стол. — Это что ж такое? — наклонился старичок в душегрейке и тут же отшатнулся. На столе в лужице опрокинутого супа лилово-фиолетовый с кровавыми подтеками лежал кусок человеческого языка. «Убили!» — вдруг заорала сидящая напротив баба с ребенком. Ребенок от крика вздрогнул и заплакал в голос, как бы помогая ей. Крик этого дуэта услышал Приволов и решил взглянуть, что случилось. Бездомные его пропустили, почтительно расступившись. Казначей прошел к окровавленному мужику и, поправив пенсне, спросил, что произошло. На этот вопрос ответил старичок в душегрейке. — Да он, кажись, язык себе откусил! — и указал пальцем на стол, где лежал окровавленный кусок. Вышедший из оцепенения Чумазый энергично замотал головой, разбрызгивая кровь, замычал и, дико таращи единственный глаз, ткнул рукой в ложку. Вырвалось из его глотки точно при полоскании. Приволов осторожно взял ложку, брезгливо стряхнул с нее кровь и остатки супа, внимательно осмотрел. В глаза бросилась надпись на ручке, гравированная церковно-славянской вязью, которая гласила: «Уступи место, самозванец!» Брови Приволова, вздрогнув, взлетели до середины лба, и там остались, что свидетельствовало о крайней степени удивления. Удивлялся казначей довольно редко, только при отрицательном сальдо 1010, и то только тогда, когда ему было неизвестно, а куда именно делись эти 10 000. Но странная ложка с не менее странной надписью, которая казалась ему знакомой, не только удивила, но и испугала. Особенно тем, что при дальнейшем осмотре обнаружилось, края совка ложки необычайно остры, будто бы наточены с умыслом. На другой стороне ручки также имелась надпись, выполненная той же церковно-славянской вязью. Эта надпись была короче первой и указывала, по всей видимости, на человека, изготовившего ложку. «Мастер усов». Вот что было написано на обороте. Пока Приволов осматривал ложку, все стояли и молча ждали, что он скажет. Ждал и Чумазый, плотно стиснув губы, стараясь не смотреть на кусок своего языка, лежащий на столе. Было видно, как не то от волнения, не то от кровотечения судорожно ходит кадык на его грязной и тощей шее. «Так значит, этой ложкой ты себе язык отхватил?» — поднял казначей глаза на страдальца. Тот, прижав руки к груди, утвердительно закивал. Глава 4. Терзание городского казначея. На улице пехотного капитана появился человек, в котором даже издали можно было признать городского казначея. Энергично размахивая руками, он с переходящей в спешку торопливостью шел по неровно вымощенному тротуару в сторону колокольни. Несмотря на погожий день и цветущие акации, господин Приволов был мрачен, а его вицмундир не по-весеннему застегнут на все пуговицы. Но не забота о спасении души владела им сейчас. Он думал о спасении тела. Казначей упрекал себя за то, что совершил, на его взгляд, непростительную ошибку. Вместо того, чтобы отнести в полицию отобранную у бездомного странную ложку, он принес ее домой и спрятал в чулане. Зачем? Он постоянно задавал себе этот вопрос, но ответить на него не мог. И все бы ничего, но сегодня утром к нему в руки попал номер губернского патриота двухнедельной давности. Кто-то, очевидно, по ошибке сунул эту газету в почтовый ящик. Приволов никогда не читал ее, находя несколько вольнодумный, а тут черт дернул. В том нет ничего удивительного, что городской казначей, 50 лет от роду, вдовец, ведущий замкнутый, почти затворнический образ жизни, был не в курсе некоторых городских событий. Вернее, он знал, что с губернатором что-то там приключилось, но вот подробности этого происшествия прошли мимо Приволова. Ему было достаточно того, что его превосходительство жив и здоров. И вдруг ушат холодной воды на голову, губернский патриот. А в нем те самые подробности нападения на губернатора, о которых Приволов ничего не знал. Ложка. И самое главное — фраза «Уступи место, самозванец». Ледяной душ, совмещенный с ударом в солнечное сплетение — вот что почувствовал городской казначей после прочтения патриота. Сложив 2 и 2, он понял, что невольно стал соучастником нападения. Скрыл улику, и, по всей видимости, очень важную. В полицию нести ложку уже поздно, однако избавиться от нее нужно немедленно. Приволов, подчиняясь скорее какому-то инстинкту, чем здравому смыслу, вначале сжег газету. Сделал это со всей тщательностью, на которую только был способен. Скомкал, положил в печь, поджег, подождал, пока она полностью сгорит, после чего кочергой истолок пепел. Наивность этих действий несомненна, но так уж был устроен городской казначей. Работа с деньгами приучила его обращать внимание на мелочи, и он знал, если уж прятать концы, то как можно надежнее и ни в коем случае не полагаться на авось. После он быстро оделся, сунул сверток со злополучной ложкой в карман и вышел из дому. Ноги сами несли его. Куда, он не знал, да и не желал знать. Единственное, чего хотел Приволов, подальше отойти от дома и там, где окажется, выбросить эту странную и страшную ложку, забыть о ней и никогда не вспоминать. «Как все-таки несправедливо устроена жизнь», — думал казначей, шагая невесть куда. Он увидел себя молодым, полуголодным, во всякое время нуждающимся. Ах, как он тогда, в те годы, годы нищие и прекрасные, мечтал, ну, хоть и каких-нибудь средствах.